Глава 28. Шварц от волнения не мог сказать ни слова. Я по той же причине утратил дар речи. Мы снова молча взялись за руки, и крепкое пожатие передало то, что мы не сумели выразить в словах. В этот момент вошла кошка и остановилась поодаль, глядя на нас. Под ее испытующим взглядом я сконфузился, пришел в замешательство, будто она человек, и ненароком увидела сентиментальную сцену излияния чувств. Я покраснел. Потому ли, что знал ее натуру и в бытность человеком? А вот брата и ее появление немало не смутило, и я ощутил легкую досаду. Хоть на что, собственно, досадовать? Ведь никогда не угадаешь, какое происшествие взволнует его, а какое оставит равнодушным. Разве это новость для меня? Поеживаясь под неодобрительным взглядом кошки, я с неловкой учтивостью усадил Шварца и сам тяжело опустился на стул. Уселась и кошка. Все еще не сводя с нас въедливого, пронизывающего взгляда, она недоуменно склонила голову налево, потом направо, совсем как настоящая кошка, озадаченная какой-то нечаянностью, раздумывающая, как лучше поступить. Потом она принялась намывать лапкой мордочку с одной стороны. Весьма неумелые и ненаучно. Почти каждый догадался бы, что она либо давно не имела практики, либо не знает, как это делается. Вымыв половину мордочки, кошка заскучала. Она и умывалась, видно, для времяпрепровождения, и теперь подумывала, чем же еще заняться, чтобы убить время. Кошка уже сонно помаргивала, но вдруг ей на ум пришла новая идея, и она мгновенно встрепенулась. Как она не додумалась до этого раньше? Кошка поднялась и отправилась осматривать мебель и другие вещи, обнюхивая и тщательно изучая все вокруг. Если перед ней был стул, она осматривала его ножки, потом, прыгнув на стул, обнюхивала сиденье и спинку. Если предмет поддавался обследованию со всех сторон, кошка и обследовала его со всех сторон. Если, к примеру, сундук стоял чуть поодаль от стены, она протискивалась в промежуток и внимательнейшим образом изучала заднюю стенку. Желая разглядеть крупную вещь, вроде умывальника, кошка поднималась на задние лапы, изо всех сил тянулась вверх и пыталась сгрести передними предметы туалета, чтобы обнюхать их в удобном месте. Подойдя к шкафу, она вытягивалась в струнку и ощупывала передней лапой ручку. Добравшись до стола, кошка припала к полу и, рассчитав расстояние, прыгнула, но промахнулась по неопытности. Зависнув на краю, отчаянно карабкаясь и царапая стол когтями, она, наконец, благополучно забралась на стол и тут же принялась обнюхивать стоявшую там посуду. Изогнув лапку, легонько подталкивала все, что можно было сдвинуть с места. Скинув со стола прибор, она весело спрыгнула вниз, поиграть с ним. Кошка принимала очаровательнейшие позы. То, поднявшись на задние лапки, подожмет передние и поведет головкой из стороны в сторону, лукаво поглядывая на свою игрушку. То набросится на нее, откинет на середину комнаты и гоняется за ней повсюду, отбрасывая игрушку снова и снова, чтобы на бегу опять нападать ей лапкой и начать все сначала. Потом, притомившись от суеты, кошка решала, взобраться на буфет или гардероб. Если это ей не удавалось, она очень огорчалась. Под конец, освоившись на новом месте, удовлетворенная и комнатой, и обстановкой, кошка утихомирилась, помурлыкала, одобрительно помахивая хвостом, в промежутках между осмотром, и улеглась изнеможенная, окончательно убедившись, что все хорошо и в ее вкусе. Я люблю кошек и прекрасно знаю их повадки. Будь я здесь впервые и прослышь, что кошка провела в комнате полчаса, прежде чем ей вздумалось ее осмотреть, я бы убежденно заявил. Не спускайте с нее глаз. Это не настоящая кошка. Это подделка. В ее натуре есть какой-то порок. Может статься, она родилась вне брака или несчастный случай задержал ее развитие. Но, насколько я понимаю, она необычная христианская кошка. А наша гостья, не зная, чем заняться, решила домыть мордочку, но никак не могла вспомнить, какая сторона уже вымыта, а потому вообще отказалась от этой идеи. Она сонно покачивала головой и моргала, но время от времени стряхивала себя сон и рассуждала вслух. «Один из них — двойник, другой — настоящий печатник, но я их не различаю. Они и сами, поди, путаются. Я бы на их месте никогда не знала наверняка, кто я. Дамы говорили, что в спальню прошлой ночью вломился двойник, и я приняла сторону большинства из хитрости, единственной защиты служанки. Хотела бы я знать, как дамы их распознали. Мне не верится, чтобы они отличили двойника от печатника, даже если их раздеть до нога. Впрочем, у меня есть идея». Я прервал ее рассуждение, продекламировав будто про себя. «Мальчишка стоял на пылающей палубе, когда все с корабля сбежали». Тут я сделал паузу и изобразил глубокое раздумие. Кошка вздрогнула от неожиданности. «Это двойник», — прошептала она. «Двойники знают языки. Все знают. Иногда. А порою вовсе ничего не знают. Это сказал Фишер, а может и не Фишер, а его двойник. В этом заколдованном месте никогда не знаешь наверняка, с кем говоришь. С человеком или с его безбожным подобием. У двойников нет ни морали, ни принципов. — говорил Фишер. — А может, и не Фишер, а его двойник. Пойди разберись. — Напоминаешь кому-нибудь, ты где сказал то-то и то-и-то, а он отказывается. Тогда соображаешь, что слышала это от двойника. И так сплошь и рядом. Чаще всего и разницы не видно. Что сумасшедшим быть, что в этом замке жить. Уж лучше остаться кошкой и не иметь двойника. Тогда, по крайней мере, знаешь, кто ты. Иначе сама спутаешь. Если у двойников нет принципов, значит, двойник и вломился в спальню. Но опять же, если он был пьян, откуда ему ведано, кто он, двойник или настоящий печатник, потерявший с похмелья голову? И начинай сначала. Каждый недостаточно уверен, чтобы быть уверенным, и достаточно неуверен, чтобы быть неуверенным. Так что здесь ничего нельзя сказать наверняка. Нет, ничего. А все же думаю. Тот, кто мяукал, двойник. С ними такое случается. Все языки знает, а через минуту глядишь и собственный позабыл, если он есть. А с человеком такого не бывает. Он чужого языка не знает и даже выучить его не может, во всяком случае, кошачьего. Фишер так и сказал. А может, не Фишер, а его двойник. Так что мяукавший – двойник. Это решено. Будь он христианином, ни за что бы не говорил на катаракте и не выучил бы его. Ох, как я устала! Я не открыл ей секрета, а притворился, что задремал. Брату же и притворяться не пришлось. Он уже слегка похрапывал. Мне хотелось разузнать, если удастся, что беспокоит кошку. Я видел, что она встревожена и сидит, как на иголках. Вскоре кошка издала звук, похожий на откашливание. Я встрепенулся и посмотрел на нее, как бы говоря, «Я вас слушаю». Она сказала с нарочитой любезностью. «Уже очень поздно. Мне жаль беспокоить вас, джентльмены, но я устала и хочу спать». «Боже правый!» — воскликнул я. «Не обращай на вас внимания, умоляю! Немедленно ложись!» «В вашем присутствии?» — удивилась кошка. Пришел мой черед удивляться, но я, сохраняя невозмутимое выражение лица, поинтересовался. «Ты возражаешь?» «Возражаю ли я?» «Не сомневаюсь, вы согласитесь со мной, что столь странный вопрос вряд ли можно счесть вежливым ответом даме. Вы меня оскорбляете, сэр! Прошу вас сейчас же избавить меня от вашего общества и увести с собой вашего друга». «Выгнать его? Я не могу этого сделать. Он мой гость и сам решит, уйти ему или остаться. Это моя комната!» Я с трудом подавлял смех, поскольку был уверен, что подобное заявление, даже сделанное в мягкой форме, сразу собьет с нее спесь. Так оно и вышло. «Ваша комната? О, приношу тысячу извинений! Мне стыдно за свою грубость! Я тотчас ухожу и заверяю вас!» «Я не виновата! Я жертва ошибки! Я полагала, что это моя комната». Она и есть твоя. Никакой ошибки не произошло. Разве ты не видишь? Вон твоя кровать!» Она глянула, куда я указал, и очень удивилась. «Вот чудеса! 5 секунд назад никакой кровати там не было! Ох, какая прелесть!» Она прыгнула на кровать. Настоящая кошка, мгновенно позабывшая обо всем ради чего-то нового. Настоящая женщина, жаждущая утолить свою природную потребность в красивых вещах, насладиться их изысканностью. Но кроватка и впрямь была великолепна, с балдахином на 4 столбиках, редкой породы дерева, украшенная затейливой резьбой, 20 дюймов в ширину и 30 в длину. С мягчайшими пуховыми подушками, вся в атласе, кружевах, гофрированных оборках. Кошка, любовно обнюхав, ощупав, переворошив всю кровать, воскликнула в томлении и восторге. «О, какое блаженство почивать в этой кроватке!» Ее восторг растрогал меня, и я радушно предложил. «Ложись спать!» «Мэри Флоренс Фортескью Бейкер Джи Найтингейл, чувствую себя как дома. Кроватку подарил тебе сам маг, и это доказывает, что он истинный друг, а не какой-то притворщик». «Какое чудесное имя!» — восхитилась кошка. «Оно мое собственное? Можно я буду так зваться? Где ты его нашел?» «Понятия не имею. Маг его где-то выудил, он на это мастер, а мне оно просто пришло на ум в самый удобный момент. Я рад, что вспомнил твое новое имя. Оно действительно прелестно. Ну, спи же, Бейкер Джи, располагайся как хочешь». «Ты так добр, дорогой двойник, моя признательность беспредельна, но, видишь ли, в чем дело? Мне никогда не приходилось ночевать в одной комнате с мужчиной. Я...» «Тебе здесь ничего не угрожает, Мэри, уверяю тебя. С моей стороны, было бы черной неблагодарностью сомневаться в этом, и я не сомневаюсь, будь уверен. Но именно теперь такого на моей памяти никогда не бывало. Видишь ли, за меньший проступок мисс Маргет скомпрометирована и, боюсь, безнадежно, если я...» «Ни слова более, Мэри Флоренс. Ты права, совершенно права. Моя гардеробная достаточно просторна и удобна. Я вполне могу без нее обойтись и перенесу туда твою кровать. Пошли». Вот мы и устроились. Уютно, удобно и очень мило, не правда ли? Решай, подходит? Мэри чистосердечно призналась, что ей здесь нравится. Я присел и поболтал с ней, пока она знакомилась со своей новой комнатой, деловито проверила все вещи и на нюх, и на ощупь, как умудренная опытом кошка, ибо уже начала приобретать сноровку в своем деле. Под конец она особенно придирчиво осмотрела запор на двери, встала на задние лапы, а передними двигала задвижку взад и вперед, пока не освоила все хитрости и тонкости ее работы. Потом она мило поблагодарила меня за то, что я взял на себя труд перенести кроватку, и пожелала мне спокойной ночи. Я осведомился, не помешает ли ей, если я немного побеседую со своим гостем, и она ответила, что мы можем говорить сколько душе угодно, ей это ничуть не помешает. А Надя очень устала, и никакие громы и землетрясения ее не разбудят. «Доброй ночи, Мэри Джи», — сказал я от всего сердца. «И доброго сна». Мэри поистине самая деликатная кошечка из всех, кого я знал, а я знал многих.